Послесловие автора. Здравствуйте, с вами Асаба. Тот самый человек, который может смутить своих друзей, сказав им, что зеленый оттенок хакама вон того священника немного отличается от общепринятого. Спасибо, что приобрели третий том приключений Юсихико и его замечательных друзей. Я очень рада, что сумела благополучно выпустить вот уже третий том этой истории. Я получила множество отзывов после выхода первых двух томов, и в большинстве своем они состояли из «Мне дома очень нужен такой пушистик». Ничего подобного. Он нужен мне. Куранокура-сан нарисовал очередного кагане, которого вы можете наблюдать на странице оглавления. Только представьте, как я растеклась от умиления, впервые увидев эскиз. Что ж, давайте я немного прокомментирую сюжет тома. В первой главе я написала, что Амэта Набатацу Химоноками выращивает своих шелкопрядов, однако в Когусюи написано лишь, что она придет мягкие ткани. Про шёлк там нет ни слова. Тем не менее, в святилище Исы одежды богам шьют из шелка. Хотя сегодня индустрия шелка в Японии пребывает в упадке, начиная с эпохи Мэйдзи, императрицы лично занимаются разведением шелковичных червей. Шелк, который у них получается, идет на реставрацию сокровищ в Сесаине. Императорская сокровищница в городе Тадаидзи в префектуре Нара. Что же до Инамото из второй главы, его я от начала и до конца придумала сама. Это одна из историй, которую я хотела написать, еще когда только задумывала Лакея Богов. Ритуальное сумо понарошку происходит дважды в год. Во время посадки и уборки риса. И мне очень хотелось посмотреть, каким прекрасным оно было бы с участием настоящего духа риса. Во время работы над этой главой мы с редактором поругались на тему того, должен ли мальчик носить школьную форму. Я, родившаяся и выросшая в Сикоку, считала, что школьники ходят только в своей одежде. Но выросший в Канто редактор смотрел на меня как на больную и утверждал, что школьники не снимают формы. Когда мы разговорились, оказалось, что если у меня в Сикоку форму не носили 2/3 учеников начальных классов, то в Канто таких 1/10, не больше. Неудивительно, что разгорелся спор. Вот так я и узнала одну особенность регионов Японии. Кстати, по ходу изучения, сайта Канко, я выяснила, что в Тохоку школьники чаще носят спортивную форму, чем школьную. В третьей главе мы с редактором очень долго путались с именем бога Такао... Такао Каминоками. Также большие проблемы возникли с его написанием на японском в виде трех иероглифов. И вот иероглиф по центру выглядел как черная неразборчивая клякса. Переводчик подтверждает, что это, наверное, один из самых перегруженных иероглифов японского. 33 штриха. Когда мне выдали сверстанный текст, там имя выглядело как два иероглифа вместо трех, а по центру знак вопроса. Также я хочу заметить, что хотя в главе есть сцена ночного проникновения на территорию храма, в реальной жизни там мгновенно появились бы охранники. К тому же дежурные священники не допустили бы такого. Пожалуйста, не забывайте, что это всего лишь художественная литература. Четвертая глава Итадзимаморина Микота. Этот бог стал для меня настоящей отдушиной. На самом деле, изначально я задумывала и писала совсем другую историю с другим богом, однако на полпути передумала. И вот, когда я переписала все с нуля, в моей книге появился бог десертов. Могу же я побыть девочкой и пожить в сказке? Кафе, в котором троица пила чай и ела пирожные, существует на самом деле. Однако, попытавшись сходить туда, я наткнулась на трехчасовую очередь, отчаялась и пошла домой. Но однажды я еще вернусь. В будний день. А теперь к благодарностям. Лакею богов невероятно повезло с иллюстратором. Об этом я думаю каждый раз, когда вижу ваши изысканные работы, Куранокура-сама. И этот том не исключение. По-моему, я ничего не жду больше, чем ваших очередных работ. Как обычно, я бесконечно благодарна родственникам за их рецензии, а также моим бабушкам и дедушкам. Спасибо за ваши гостинцы, они для меня настоящее спасение. Ребята из Unluckys, я снова всем вам вышлю по книге. Можете на обед не вытаскивать, главное, поставьте ее на книжную полку. Прошу прощения у обоих моих редакторов за то, что стерла почти готовую главу и написала заново. И простите, что так забылась, расписывая прелести пирожных. Но вы же понимаете, трехчасовая фрагмент вырезан автором. Я надеюсь и дальше расти над собой под присмотром профессиональных редакторов, так что давайте продолжать работать вместе. И пусть боги откликнутся на голоса всех, кто купил эту книгу. Что ж, до встречи в четвертом томе. Удачливый день сентября 2014 года. Особо Нацу слушает цикад в очередном храме, посещенном для сбора информации, читал «Адреналин».